Не могу же я в самом деле ни с того ни с сего сняться и уйти в Артур. Мне нужны для этого веские данные, и я попрошу вас озаботиться этим. В таком случае разрешите мне сейчас же уехать в Артур. Поезжайте. Около 17:00 Сахаров прибыл в город и тотчас же отправился в штаб 7-й дивизии, где был встречен далеко не любезно. Науменко сухо осведомился, чему он обязан присутствием капитана. Роман Исидорович поморщился при виде его и поздоровался с ним только тогда, когда Сахаров начал громко восторгаться героизмом, проявленным частями Семенова. — Что предпринял Фок, чтобы помочь Семенову? — задал Кондратенко вопрос капитану. — Энергичная поддержка артиллерийским оружейным огнем, — начал было капитан. — То-то, по приказанию начальника 4-й дивизии с левого фланга Семенова был убран в самую трудную минуту взвод мортир поручика Дударева. Перебил его Науменко и спросил в упор капитана, — Вы зачем, собственно, приехали? — Генерал Фок хотел бы получить точную карту артурских укреплений, так как он собирается отходить на крепостные верки. — Когда отход будет решен начальником района, тогда ему и будут указаны батареи и форты, которые предназначены для занятия частями его дивизии. До тех пор ему необходимо заботиться не о том, куда отступать, а о том, как задержаться на занимаемой позиции, — резко ответил Кондратенко. Прибывший от Семенова офицер-ординарец отвлек внимание генерала. Он сам принял пакет, быстро его разорвал и стал читать бумагу. «Отбито 4 штурма. Передовые позиции все за нами. Молодцы пограничники. Отстояли семафорную гору, несмотря на сильный огонь с моря», — бросал короткие фразы Роман Исидорович, пробегая глазами донесения Семенова. «Нужна помощь людьми, артиллерии, главное, флотом. Я сейчас же отправлюсь к Стесселю и Витгефту. Звонарев здесь. Сергей Владимирович, идемте». И генерал вышел из штаба. «Ну и горячка же у вас, начальник дивизии, так весь огнем и пышет, как юноша», — сказал Сахаров, глядя вслед Кондратенко. «Поневоле запоришь горячку, когда окружен субъектами вроде Фока, Витгефта и других», — пробурчал Науменко, дипломатично умалчивая о Стесселе. «Надеюсь, я вам больше не нужен, капитан?» Сахарову ничего не оставалось, как откланяться. Вечером он укатил обратно в штаб Фока. Кондратенко застал генерала Стесселя, настроенным весьма благодушно. События на передовых позициях беспокоили его мало, ведь там орудовал его верный друг Фок, на которого он привык вполне полагаться. «Фок придумает, Фок не выдаст, Фок устроит», — любил повторять генерал всем своим подчиненным и верил этому сам. «Зря вы волнуетесь, Роман Исидорович», — лениво проговорил Стессель, выслушав нервный доклад Кондратенко. «Отбили сегодня за день 4 атаки японцев, честь и хвала. Отобьют завтра еще столько же, если японцы сунутся. У Фока почти тихо. Следовательно, 4-я дивизия Фока в целости и сохранности. Не вижу причин к беспокойству. Зато у Семенова потери до 1000 человек, а всего у него около 5000. Окопы разрушены, снарядов нет, части измотаны. Необходимо пополнение из Артура людьми и боевыми припасами. Ни одного человека и ни одного снаряда из Артура я не дам, — отрезал Стессель. — Нам сейчас здесь дорог каждый солдат. — Я хотел выехать к отряду Семенова, — просил Кондратенко. — Разрешите мне хотя бы на ночь съездить туда, чтобы с рассветом я был в крепости. — Зря измотаетесь только, Роман Исидорович. Нам нужна ваша неукротимая энергия, — отказал все же Стессель. Простившись со Стесселем, Кондратенко со Звонаревым отправились на Цесаревич. Витгефт принял их с распростертыми объятиями, рассказал о гибели миноносца лейтенант Бураков и других авариях во флоте. Оба превосходительства поохали и повздыхали. Затем адмирал мягко проехался насчет Стесселя. Кондратенко еще более осторожно поддакнул ему, чокнулись поданной марсалой, пожелали друг другу многих лет и доброго здоровья, и, наконец, перешли к делу. Роман Исидорович похвалил флот и его всегдашнюю готовность помочь армии. Вильгельм Карлович рассыпался в комплиментах полкам 7-й дивизии и назвал их своими неизменными друзьями. — Так значит, Можно надеяться, что завтра суда с рассветом появятся у Лунвантаня и весь день будут поддерживать наш правый фланг своим огнем во фланг и тыл японцам? — спросил Кондратенко. — Сейчас же отдам об этом распоряжение Лощинскому. Для охраны канонерок и миноносцев направлю Баяна, Аскольда, Цесаревича. Прикажу вывести на рейд Третвизана и быть готовым прийти им на помощь в случае нужды, — согласился Витгефт. Корабли до вас доберутся не раньше 10 часов утра, пока им протралят дорогу до Лунвантаня. — И на этом спасибо, Вильгельм Карлович, — поблагодарил Кондратенко. Как только вопрос о времени выхода судов был решен, он тотчас стал прощаться и уехал. — Я через час выйду к Семенову и наутро постараюсь быть обратно, — сообщил генерал Звонареву. — Поставьте об этом известность Науменко и никого больше, даже от Смирнова. Это должно быть секретом. Поняли? — Так точно, ваше превосходительство, — ответил прапорщик. Было около полуночи, когда Кондратенко в сопровождении одного ординарца прибыл в штаб Семенова. После тяжелого боевого дня все уже спали, за исключением самого начальника отряда, бодрствовавшего в своей фанзе при тусклом свете коптящей свечи. — Роман Исидорович! — обрадовался он при виде генерала. — Какими судьбами? Я совершил самовольную отлучку и удрал из Артура, чтобы проведать вас. Рассказывайте все по порядку. Полковник начал подробно излагать события минувшего дня. Генерал внимательно слушал его, снимая время от времени нагар с гаснущей свечи. Лицо его хмурилось, и он грустно вздыхал, когда назывались фамилии убитых, раненых. — Вы думаете, что с рассветом атаки возобновятся? — спросил Роман Исидорович, выслушав доклад Семенова. — Убежден, ваше превосходительство. Перед закатом наблюдалось большое движение в тылу противника. Боюсь, как бы они еще ночью не возобновили штурма. Резервы наши подтянуты почти вплотную к передовой линии. Артиллерия с вечера все подготовила к открытию заградительного огня на важнейших участках. Имейте в виду, что на помощь из Артура рассчитывать нельзя. Только моряки обещали выслать суда в Лунвантаньскую бухту, — предупредил Кондратенко. — Ну, на генерала Фока я тоже совершенно не надеюсь. Он пальцем не пошевелит для того, чтобы помочь нам в случае нужды. Я хочу сейчас объехать позиции. Вы не беспокойтесь меня сопровождать, Владимир Федорович. Вам предстоит еще завтра тяжелый день. Ложитесь отдыхать, — распорядился Кондратенко и вышел во двор. Окликнув своего ординарца, генерал выехал к передовым позициям. На дворе стояла тихая лунная ночь. Изредка доносился сухой треск случайного выстрела, и опять наступала тишина. Только цикады усиленно звенели в прохладном ночном воздухе.